17. Встреча на огороде. Моя рука невольно тянется за спину к ножнам. «Спокойно, щеночек», — говорит мне Хильди, не отрывая взгляда от человека. «Так дело не пойдет». «Кого ты притащила в нашу деревню, Хильди?» — спрашивает ее человек с мачете, все еще глядя на меня. В его шуме звучит искреннее удивление и... неужели боль? «Двух щенят, мальчика и девочку, которые заблудились в лесу», — отвечает Хильди. «С дороги, Мэтью!» «Что-то я не вижу здесь мальчиков», — говорит Мэтью. В его глазах уже полыхает ярость. Высоченные, плечи как у быка, а лоб толстый и нахмуренный. Он похож на ходячую и говорящую грозу. «Я вижу только Прентистаунца». «Прентистаунца с грязными прентистаунскими мыслями в прентистаунском шуме!» «Ты что-то не то видишь», — не сдается Хильди. «Приглядись получше». Шум Мэтью уже тянется ко мне, точно огромное кулачище, врываясь в мои мысли, потроша мою душу. Он свирепый, настойчивый и такой громкий, что в нем ни слова не разберешь. «Ты ведь знаешь закон, Хильди», — говорит Мэтью. «Закон?» «Закон касается взрослых мужчин», — по-прежнему спокойным тоном отвечает Хильди, как будто мы тут о погоде болтаем. Неужели она не видит, какой красный у Мэтью шум? Когда у человека шум такого цвета, лучше выбрать себе другого собеседника. «А этот щенок еще не мужчина». 28 дней осталось», — не подумав, вставляю я. «Твои цифры тут ничего не значат», — выплевывает Мэтью. «Плевать я хотел, сколько тебе осталось дней!» «Успокойся», — говорит ему Хильди строго. К моему удивлению, Мэтью бросает на нее обиженный взгляд и сдает назад. «Он сбежал из Прентистауна», — уже мягче произносит она. «Сбежал, слышишь?» Мэтью подозрительно косится на нее, а потом снова на меня, но немного опускает мачете. «Совсем чуть-чуть». «Как однажды сбежал ты сам», — добавляет Хильди. «Чего? Вы из Прентистауна?» — выпаливаю я. Мачете снова поднимается, и Мэтью шагает мне навстречу. Вид у него довольно грозный, так что Манчи тут же начинает лаять. «Прочь, прочь, прочь! Я из Нью-Элизабет!» — рычит Мэтью сквозь стиснутые зубы. «Я никогда не жил в Прентистауне, мальчик! Запомни раз и навсегда!» В его шуме начинают вспыхивать более отчетливые картины. Это безумие, сплошной поток каких-то ужасных небылиц, и он как будто не может с ними совладать. Это хуже, чем все, что тайком показывал по визорам мистер Хаммер, самым старшим мальчиком. Люди там вроде как умирали взаправду, а не понарошку. Ну, точно сказать нельзя. Страшные образы, слова, кровь, крики и... «Сейчас же прекрати!» — вопит Хильди. «Возьми себя в руки, Мэтью Лайл, немедленно!» Шум Мэтью немного утихает, но все еще кипит тревогой. Он управляет им куда хуже, чем Тэм, но лучше любого жителя Прентистауна. Не успеваю я это подумать, как мачете снова взлетает в воздух. «Чтоб я больше не слышал этого слова в нашей деревне, сопляк!» «Покуда я жива, никто не имеет права угрожать моим гостям», — решительно и четко произносит Хильди.